Глава 29. Арина. Спустя 3 месяца я с улыбкой вспоминала ту поездку в дом отдыха. Но тогда мне было очень больно. Хорошо, что Дамиан настоял на разговоре и что вообще понял, из-за чего я взбесилась. Потом я себя еще долго ругала за это и себе же дала обещание больше так не поступать. Поняла, что всегда можно поговорить и все обсудить. И лучше от близкого человека узнать горькую правду, выслушать его объяснения, которые, скорее всего, упростят ситуацию, чем надумывать себе невесть что. С Дамианом с тех пор у нас была просто идиллия. Мы почти все время проводили вместе, много разговаривали, узнавали друг друга, решив не держать никаких больше тайн и секретов. Старались быть честными, чего бы это ни касалось. Даже если правда была обидной, лучше так, чем заблуждаться в своих знаниях или умениях. Время пролетело слишком быстро, но, как говорится, счастливые часов не наблюдают. Мы действительно не успели заметить, как уже наступила зима и время подготовки к сессии, а там и стремительно приближающиеся новогодние праздники. Преподаватели пугали массовыми отчислениями всех, кто не сдаст хоть один предмет, и уж тем более тех, кто будет недопущен к сессии. Хорошо, что мы с Дамианом погрузились в учебу, которая моему парню, так же, как и мне, давалась довольно легко. Мы быстро нагнали тот материал, который пропустили, и успели обойти многих в группе по успеваемости. К началу праздничных выходных все зачеты были сданы, и допуск к сессии получен. Возможно, было беззаботно отдыхать и постепенно готовиться к экзаменам, не думая ни о каких отработках и пересдачах. Дамиан настоял на том, чтобы мы на все выходные улетели домой. Он очень хотел познакомить меня со своим отцом, который тоже горел желанием наконец-то меня увидеть. А вот я на самом деле волновалась. Переживала, что могла не понравиться главе семейства. Тем более, я прекрасно помнила, какие слухи о нем ходили. «Чего ты боишься? Мой отец хороший человек», — возмущался в очередной раз Дамиан, когда я высказывала свои сомнения по поводу совместной встречи Нового года. «Но...» Я хотела было сказать про его судимость, только не знала, как бы это было сделать более корректно. Обижать Дамиана или его семью мне совсем не хотелось, а ссориться из-за недопонимания тем более. «А, ты про слухи, которые ходили по школе?» — догадался парень и широко ухмыльнулся. «Понятия не имею, кто их пустил. Но это такой бред. Моего отца подставил партнер по бизнесу, наворотил каких-то незаконных махинаций, а сам свалил за границу, прихватив почти весь бюджет фирмы. Папе осталось только разгребать и хоть как-то удерживаться на плаву, пока шли разбирательства. Доказать, что он ни при чем, не удалось, поэтому и пришлось отбывать срок. На самом деле он больше волновался за свое дело и за нас с братьями. Все силы положил на то, чтобы мы не нуждались, пока его не будет рядом. И, конечно же, никому больше не доверял. В бешеном темпе передавал мне дела и готовил к тому, что я буду управлять компанией в его отсутствии. Как-то так. Он не какой-то головорез. Его не стоит бояться». «Ах, вот оно что!» — пробормотала я. «Почему раньше не рассказал?» «А ты не спрашивала?» В итоге Дамиан уговорил меня, но при условии, что мама с Борисом тоже будут отмечать праздник с нами. В родной город мы летели вчетвером. С Тимом мы в итоге помирились после того, как они с Василисой отметили месяц с начала отношений. Конечно, больше мы не общались так близко, как раньше. Скорее, он перешел в ранг парня близкой подруги. С Василисой мы действительно крепко сдружились. Настолько, что решили и наших парней заставить общаться. На самом деле, когда я перестала стоять между ними, это оказалось несложно. Тим уже не смотрел на меня с обожанием. Это глупое детское чувство прошло, так как он встретил ту самую и понял, насколько сильно можно любить человека и как невероятно отличались чувства ко мне и к ней. Тим души не чаял в Василисе, буквально на руках ее носил и потакал всем капризам. Хотя Василиса и капризы не то чтобы совместимы. В моих глазах они были идеальной парой, той самой, на кого смотришь и понимаешь, что это на всю жизнь. Мне казалось, что они думали и чувствовали одинаково. По крайней мере, всегда и во всем соглашались. Иногда это даже бесило, ведь мы с Дамианом время от времени о чем-нибудь спорили. Не ругались, но все же не всегда мыслили одинаково. Из-за этого случались разногласия, как и у всех пар. Но только не у Тима с Василисой. Они тоже летели с нами на праздники. Тим вез свою любимую девушку знакомиться с родителями. Только они не планировали задерживаться на все дни, а решили провести там ровно половину, чтобы после этого вернуться обратно и уже Рождество отметить с семьей Василисы. «Волнуешься?» — спросила меня подруга, когда мы летели в самолете. «Безумно!» — призналась и вздохнула, понимая, что это неизбежно. «А ты?» «Немного», — отозвалась Василиса, лишь слегка пожав плечом. «Везет. А я вся как на иголках». «Не переживай. Дамиан не даст тебя в обиду». «Я знаю. И все же это его отец. Вдруг я ему не понравлюсь?» — озвучила свое самое большое опасение. «И что? Ну даже если такое случится...» «Думаешь, Дамиан, который так долго тебя ждал и добивался ваших отношений, из-за этого тебя бросит или охладеет?» «Нет, не думаю. Просто хочу, чтобы в нашей жизни все было идеально, и отношения с родственниками в том числе», — пробормотала я. «Не волнуйся. Уверена, что ты ему обязательно понравишься», — заверила меня Василиса и сжала руку в качестве поддержки. «Спасибо. Я тоже уверена, что ты понравишься родителям Тима. Мама говорила, что тетя Лида очень рада за сына и уже заочно в тебе души не чает», — призналась я подруге. «Правда?» — выдохнула та и засмущалась, покрываясь румянцем. Мама не только об этом говорила. Сперва наша соседка сверху расстроилась, поняв, что мы с Тимом расстались. Но когда узнала о Василисе, увидела ее фото, просто с первого взгляда влюбилась. Да и как можно было остаться равнодушной, глядя в эти глаза? По-моему, невозможно. Я и сама считала, что Тиму очень повезло с девушкой, а мне с тем, что мы стали подругами. Невозможно было не подружиться с такой искренней и милой девчонкой. После посадки мы разошлись по разным сторонам и встретились только после праздника, так как нас встречали братья Демидас, а Тима с девушкой — его родители. «Нам велели вести вас сразу к нам», — заявил Стеф после приветствий и объятий. «Нет, я не готова. Меня домой, пожалуйста». Возмутилась я и ни в какую не собиралась соглашаться. «Меня там мама ждет». Был мой последний аргумент в свою пользу, но главное, что мне никто на него не посмел возразить. Дамиан проводил меня до самой двери, поздоровался с мамой, передал, так сказать, с рук на руки и уехал домой, пообещав, что мы увидимся утром. «Как у вас?» — спросила мама, как только он скрылся из виду. «Мам, все прекрасно, тебе не о чем волноваться». Я крепко обняла ее и уже потом направилась в комнату, чтобы оставить там чемодан и переодеться в более удобную для дома одежду. «Ты не против, если Боря с нами поужинает?» — спросила мама, заметно нервничая. «Конечно. А почему я должна быть против?» Она пожала плечами и сразу повеселела. «Не знаю. Вдруг ты не захочешь видеть в нашей квартире кого-то чужого?» — предположила она. «Мам, я уже давно привыкла к мысли, что у тебя есть мужчина. Тебе не стоит об этом волноваться. Я не против с ним пообщаться», — заверила я. «Кстати, почему ты до сих пор не сдала эту квартиру, раз перебралась к нему?» «Как раз хотела тебе сказать, что после праздников заезжают жильцы. Нужно решить, что делать с твоими вещами. Что-то, может, заберешь с собой, а что-то сложим, и я отвезу в квартиру Бори. Там есть место в кладовке. Я уже присмотрела. А кое-что давно пора выкинуть». «Хорошо. После праздников все обязательно разберем. Пора прощаться с детством и со всем, что о нем напоминало», — подумала я, осматривая свою комнату и прикидывая, что смогу увести с собой. Знакомство с маминым мужчиной прошло гладко. Мы очень мило пообщались. Складывалось такое впечатление, что мы уже давно знакомы, и Борис всегда был частью нашей семьи. Теперь я поняла, почему мама с ним сошлась, и они до сих пор оставались вместе. Новогодний вечер приближался стремительно. Я даже не заметила, как уже оказалась за праздничным столом в доме Демидас. Теперь в этом мужском царстве царила домашняя теплая атмосфера. Сразу чувствовалось возвращение хозяина. «Арина, наконец-то я тебя увидел», — заговорил Костас Демидас. «Иногда мне казалось, что ты нереальна, а Дамиан тебя просто выдумал. Настолько идеальной он тебя описывал». «Правда?» Я удивленно взглянула на Дамиана, который лишь широко улыбался. «Теперь, конечно, я понимаю, что все сказанное было правдой, и у меня идеальная невестка». «Пап, ты опережаешь события», — выпалил мой парень, пока остальные за столом лишь весело посмеивались. «Это неизбежно», — пожал плечами Костас. «Семья растет не по дням, а по часам», — уточнил дядя Боря, посматривая то на меня, то на Сеньку. «Да, и я этому только рад. Посмотри, каких замечательных невест в дом привели мои сыновья. И Арина, и Есения — прекрасные девушки. Остался только младший Остолоп, но ему рано остепеняться. Вон, только школу закончил». Мужчина качал головой, пока Стеф закатывал глаза. «Избавьте меня от этого бреда», — взмолился он. Все отвлеклись на бой курантов и больше не приставали к последнему бунтарю этой семьи. А после встречи Нового года он куда-то спешно засобирался. Парень активно переписывался в телефоне и знатно бесился. «У него кто-то появился?» — спросила я, с любопытством наблюдая за его действиями. «Понятия не имею, но на него это не похоже», — пробормотал Дамиан, ухмыляясь. «Неужели кто-то не ведется на чары великого соблазнителя?» — спросил он уже громче, поддразнив младшего брата. Тот посмотрел на него так, словно взглядом можно было убить. А мой парень только поднял руки вверх, отступая и завершая подколки. Этого можно было не делать. Вскоре все внимание на себя приняла Сенька. «Яся!» — послышался возглас Алика, и все посмотрели на побледневшую девушку, которая медленно оседала на стол. «Яся, тебе плохо?» — суетился над ней парень. «Все хорошо», — чуть слышно прошептала подруга и попыталась раскрыть глаза. Только у нее ничего не получилось. «Она, похоже, в обморок бахнулась», — заявил Стеф, склонившийся над Есей с другой стороны. «Нужно вызвать скорую», — произнесла взволнованно мама. «В новогоднюю ночь от этого не будет никакого толка. Мы ее просто не дождемся», — обеспокоенно заговорил Костас. «Я сам отвезу ее в больницу. Только в какую?» суетился вокруг Сеньки, перепуганный ее состоянием Алик. «Поехали вместе», — предложил Дамиан. Я тоже не осталась в стороне и отправилась с ними, переживая за подругу. «Давно ей стало плохо?» — спросила я, поглядывая на Алика, державшего девушку на руках. Она с утра жаловалась, что голова кружится. Потом вроде все прошло. Растерянно ответил Алик, не отрывая глаз от лица своей девушки. «Учти, я никого нянчить не буду», — хмыкнул Дамиан, поглядывая на брата в зеркало заднего вида. Тот от его слов нахмурился. «Куда ты денешься?» — тут же возразила я. «Стоп, кого нянчить?»